вулкан считается потухшим. Если могучие неведомые силы, упакованные в грязевую оболочку на толще нескольких футов, принимаются в Японии за недействующий вулкан, я очень рад, что меня не представили беснующемуся чудовищу. Отнюдь не самомнение или бережливое отношение к собственной персоне, а обостренное ощущение близости огня, пылавшего под ногами, опасение, что весь механизм придет ненароком в движение, заставило меня ступать по этой земле с чрезмерной осторожностью и настаивать на немедленном возвращении. Хм, да это обыкновенная котельная, которая питала твою утреннюю ванну. Все энергетические ресурсы источников находятся здесь, сказал профессор. А мне какое дело до этого? Оставь их в покое. Ты что, не слышал о взрывах котлов? Прекрати по-дилетантски шпынять землю стеком. Ты отвернешь кран. Увидев жгучую гору, начинаешь трезво оценивать японскую архитектуру. Она не отличается массивностью. Каждому японцу, словно между делом, приходится гореть раза два в жизни. Любое предприятие не считается надежным, если не приняло крещение огнем. Однако в этой стране пожарам не придают значения. Единственное, что причиняет в Японии настоящие хлопоты, это землетрясение. Соответственно, японец возводит такое жилище, чтобы оно, падая, в случае чего, причинило ему не больше вреда, чем связка веников. Для того, чтобы еще больше обезопасить себя, он не закладывает фундамента. Угловые столбы его дома покоятся на макушках круглых камней, утопленных в землю. Эти опоры принимают на себя удар подземной волны, и хотя само здание может покоситься, словно верша для ловли угрей, в сущности ничего серьезного не происходит. Вот что утверждают эпикурейцы землетрясения. Я хотел бы убедиться в этом сам, однако не в таком подозрительном месте, как жгучая гора. Я удрал из Минашиты, но, как говорится, попал из огня да в полымя. Карлик в голубых штанах швырнул меня в карликовую коляску на паутинообразных колесах и с гиканьем за полчаса домчал вниз по той самой дороге, которой мы поднимались 4 часа. Уберите все парапеты Симлинской дороги и не ухаживайте за ней 10 лет. Затем, положившись во всем на милость только одного возчика, промчите с мили 4 по любому самому крутому ее участку, однако не круче перепада к старому Симлинскому театру Гейетти, тогда узнаете, что я пережил. Даже 6 горцев не смогла бы прокатить нас в таком стиле, закричал мне профессор, проносясь мимо. Спицы колес его коляски, накрененные градусов на 30, мелькали, словно лапки удирающей утки. С гордостью вспоминая этот пробег, я думаю, что даже 60 горцам не удалось бы обойтись с Саибом настолько бесцеремонно. Подобно этому ни одна трамвайная компания на истинном, то есть нашем Востоке, не станет гонять свои вагончики, словно пытаясь догнать поезд, ушедший еще в прошлом году. Здесь же это необычное сооружение представляет собой 7 миль узкоколейки, оборудованные весьма основательно. Имеются вагоны 1-го и 2-го класса, по 2 лошади на каждый, которые следуют с интервалом в 100 ярдов. Один из них переполнен, другой наполовину пуст. Когда крошечный возчик не справляется с лошадьми, что случается в среднем каждые 2 минуты, он не тратит время на то, чтобы осадить их. Он просто завинчивает тормоз и заливается смехом, вероятно, потешаясь над компанией, которая немало заплатила за каждый из этих вагонов. И все же это настоящий артист. Кроме того, он даже не носит мещанской медной бляхи, как все возчики. На его короткой голубой кожаной куртке между лопатками выведены белой краской 3 головки рельса в круге, а на полах столько же стилизованных трамвайных колес. Только японцам, художникам, известен секрет стилизации трамвайного колеса или головки рельса –